подвале виллы в Беверли-Хиллз», — продолжал Миковский. «Каждый раз все происходило одинаково. Двойник убивал своего прародителя и занимал его место. С этой минуты поведение актера полностью менялось. Когда изучаешь историю звезд кино, замечаешь, что часто существуют до и после. Именно это и произошло с Рексом, и тому есть немало свидетельств. Его близкие, агенты, режиссеры, гримерша, все в один голос заявляют, что в один прекрасный день непонятно, почему Рекс начал вести себя очень странно. Он стал другим, жестоким, холодным, бесчеловечным. Он тут же перестал интересоваться женщинами. Это он-то, который до того был неисправимым ловеласом. В его биографии имеется трещина. То же самое произошло со многими другими звездами. Они тоже стали жертвами своих целлулоидных двойников». Сара поняла, что ей придется выслушать лекцию до конца. Единственный способ избавиться от сумасшедшего — играть по его правилам, как она поступила, беседуя с Гвеннеллой. «Это призраки Голливуда», — прошептал Маковский. «Вампиры из желатина, которые подпитываются поклонением толпы. Пока их обожествляют, им не нужно ничего другого, чтобы существовать. Энергия, исходящая от миллионов поклонников, подпитывает их и дает им невероятную силу. Теперь вы понимаете, почему кожа Рекса всегда была такой холодной, почему она была такой белой, его глаза и губы серыми, потому что это было существо, вышедшее из черно-белых фильмов. Все его гримерши в один голос утверждают, что от него плохо пахло. На самом деле от этого существа исходил запах целлулоида, нагретой кинопленки. И именно поэтому он выполнял самые опасные трюки и не разбивался. Поэтому его раны и переломы заживали за выходные. Это был не человек. Любовь киноманов сделала его непобедимым. Чем популярнее он был, тем совершеннее становился его образ. Успех позволял ему довести имитацию до совершенства. Вечера премьер, когда его фильмы имели невероятный успех, его белая кожа становилась живее и теплее. Он переставал вонять целлулоидом и распространял вокруг себя запах пота, человеческого пота. «Хорошо», — сдалась Сара, — «вы меня убедили. Они живут только за счет успеха. И именно так. Когда они на вершине славы, все хорошо. Они становятся похожи на людей, иногда даже очень мимолетно, могут испытывать какие-то чувства, но, увы, мода проходит, зрители непостоянны. Вчерашнего идола сегодня называют бездарем или устаревшим актером, а для призраков, которыми кишит Голливуд, это крах. Им не хватает источника энергии. Точно. Их фильмы больше не показывают по всему миру. Их уже не смотрят миллионы зрителей. Это означает, что энергия, генерируемая от созерцания образов, уменьшается. Этот недостаток оказывает губительное действие на органический баланс призраков. Они бледнеют, слабеют, словно начинают таять. Очень скоро у них не хватает сил на то, чтобы двигаться. Единственная для них возможность продолжать существовать, стать вампирами, пить кровь человеческих существ. Такие вливания их немного подстегивают, позволяют продлить иллюзию, но их тело хрупко и постоянно находится на грани исчезновения. Они должны подпитываться снова и снова. Именно так поступал Рекс Фейнис. Он убивал. Не для удовольствия, как воображали некоторые, но чтобы выжить. Он организовывал тайные дуэли, чтобы потом пить кровь своих жертв. Ему ничего не стоило быть лучшим, чем его противники, фехтовальщиком, потому что он по определению был вымышленным персонажем, артистом в исконном греческом смысле слова. Эти попойки позволяли ему подкрашивать свою внешность, казаться человеком. А потом, когда публика отвернулась от него, ему пришлось продолжать убивать просто-напросто, чтобы выжить. Он убивал направо и налево, хватался за любую возможность. Так он уничтожил родителей Гвеннеллы. К тому же этот маневр позволил ему наложить лапу на состояние бедной малышки, то есть потихоньку спускать ее деньги. Так как он почти вышел из моды, его гонорары уменьшились. «Если вы считаете, что Рекс не был человеком, то как он мог умереть под обломками своего дома?» — спросила Сара. «В ту пору своей жизни Рекс был очень уязвим, потому что его поклонники отвернулись от него. Его телесная оболочка начала разлагаться. На самом деле можно сказать, что он гнил. У него теплилась надежда, что можно вернуть любовь зрителей благодаря фильму «Владыка Варшавского». Но этого не случилось. Для него все было кончено. Слишком типический актер, смуглый любовник. Этот образ устарел и вышел из моды. А так как ему не хватало энергии, в сценах драк у него начиналась одышка, что относили насчет возраста, и эти слухи не прибавили ему популярности. Землетрясение застало его в неудачный момент. Обломки буквально его раздробили. Его тело взорвалось, как тело медузы. Под обломками не нашли практически ничего. Лишь его лицо осталось нетронутым. Только поэтому его опознали без проволочек. Делать вскрытие смысла не было. Причина смерти была очевидной. «Таким образом он умер», — выдохнула Сара с облегчением, удивившим ее саму. «Его человеческая оболочка была уничтожена», — поправил Миковский, «но не энергия, которая ее оживляла. Эта энергия тут же подыскала себе другой носитель, чтобы сохраниться. И в каком же носителе она разместилась, я не знаю. Может, в каком-нибудь металлическом объекте? Статуе, латах, шпаге? Все возможно. Думаю, она пыталась зафиксироваться в чем-то железном». Девушка вздрогнула. «А магнитофонная пленка подойдет?» — срывающимся голосом спросила она. «Конечно», — кивнул бывший профессор. «Если в тот момент в комнате работал магнитофон, энергия Рекса Фейниса отлично могла записаться на феррит пленки. И если эта пленка до сих пор существует, она служит одновременно убежищем и тюрьмой призраку, чье тело было разрушено землетрясением той ночью. Сегодня достаточно поставить эту бобину, чтобы разбудить привидение и освободить магнетическую энергию, из которой он состоял. Никто не может предположить, что тогда произойдет. Возможно, он попробует вновь материализоваться, неважно каким способом». «У Адриана Уэста есть все фильмы Рекса», — вспомнила Сара. «Он сделал так, что никто не может их посмотреть». «Но тогда Уэст — настоящий фанат и поклонник Фейниса, желающий воскресить его единственно силой своего поклонения. Вполне возможно, что он решил обеспечить своего кумира человеческой кровью, чтобы тот принял человеческий облик. Это означает, что снова начнутся убийства. Многочисленные убийства, потому что Рексу понадобится немало крови, чтобы возродиться». Сара едва не закричала. «Ваше место в психушке!» Но что-то ей помешало. Не только осторожность. Скорее, замаскированный ужас. Вот почему убили Джастина. А потом уже у него забрали шпагу, изгвазданную в крови существа, занявшего место настоящего Рекса Фейниса, продолжал антрополог. В этой жидкости не было ничего человеческого. Это был синтез целлулоида и крови. Нечто непостижимое для ученого, если только он не принял гипотезу существования внеземных цивилизаций. Кровь, в которой сосуществуют несовместимые группы, группы крови жертв Рекса, медицинское отклонение которого, однако, было вполне достаточно, чтобы подпитывать человеческий механизм призрака. Джастин Делакур вам не сказочки рассказывал. Кто его убил? Может, один из молодчиков Адриана Уэста? Вашему нанимателю невыгодно, чтобы ползли слухи, и потом есть еще другие? О ком вы говорите? О других призраках? Я же вам уже сказал, Рекс был не один такой в Голливуде. Постепенно возник целый легион привидений. Этот признанный факт. Большая часть кинозвезд была убита своими двойниками, которые заняли их место. Именно этим объясняется экстравагантное поведение большинства из них. Мы имеем дело не с людьми, а с гибридными созданиями, которые в меру своих возможностей копируют наш способ существования. По-вашему, этих двойников достаточно много, чтобы создать целую армию? Да. Эти вещи совершенно не хотят, чтобы их раскрыли. Они встречаются друг с другом, помогают друг другу. Это всего лишь образы, напитанные кровью. Но они не хотят умирать. Как только публика перестает им поклоняться, их физические силы иссякают, и им приходится выходить на охоту, чтобы поправить здоровье. А единственное средство, которое может им помочь, — это кровь. Что касается меня, то я думаю, что Джастина убило одно из этих существ. Все они создали настоящий культ Рекса Фейниса, который, по их мнению, был выдающейся личностью из прошлого, безусловным господином, первым из их породы. Понимаете, многие среди этих призраков хотят его возвращения. Им необходим проводник и защитник. Рекс сможет справиться с этой ролью. А эти псевдозвезды, — ринулась в атаку Сара, — вы знаете их имена? Можете показать на них пальцем, сказать: вот человек, а вот призрак? Нет, пока призраки Голливуда находятся на пике формы, ничто не позволяет отличить их от человека. Только одно может их выдать. Что же? Некоторых звезд, несмотря на их почтенный возраст, зрители до сих пор боготворят. Люди продолжают думать о них, поклоняться им. Эта коллективная любовь приносит двойникам необходимую жизненную энергию и не дает им состариться. Несмотря на то, что прошло много лет, их образ остается все таким же, как в старых фильмах, когда они находились на пике славы. Эта необъяснимая молодость могла бы возбудить подозрения журналистов, Поэтому призраки, когда им приходится выходить в свет, из предосторожности наряжаются стариками. Я ничего не придумываю. Если вы согласитесь зайти в мой офис, я покажу вам фотографии, которые сделал сам. Тайно, разумеется. На них кинозвезды в частной жизни. Те, кому сейчас 75 или даже 85, выглядят на 25, максимум 30. Конечно, пластическая хирургия может творить чудеса, но не до такой степени. Миковский сделал несколько шагов. Он выглядел усталым, озабоченным, словно что-то очень сильно его беспокоило. Он вынул из кармана платок, чтобы вытереть лысину. «Мы находимся на пороге нашествия», — выдохнул он. «С той лишь разницей, что завоеватели явятся не с другой планеты. Мы сами создали их. Своим идиотским восхищением, благоговением перед картинками на экране. Я не знаю, сколько их. У меня есть несколько имен и множество подозрений. Вы в курсе, что именно двойник убил Мэрилин Монро? Что?» Вы прекрасно слышали. Это был не политический заговор и не самоубийство. Мэрилин была убита своим двойником, могущественным призраком, созданным обожанием толпы. Однажды ночью это целлулоидное привидение проникло к ней в дом, чтобы уничтожить ее и занять ее место. Оно решило выбрать отравление. К сожалению, труп обнаружили раньше, чем оно успело его спрятать. О смерти Мэрилин стало известно. Двойник не смог заменить собой модель. И что стало с этим созданием? Оно все еще живо, потому что культ Мэрилин Монро с ее смертью стал возрождаться. Любовь поклонников позволяет призраку сохранять хорошую физическую форму, поэтому ему пока не приходится никого убивать, чтобы выжить. Я точно знаю, потому что наблюдал за ним последние полгода. Внешность позволяет ему играть роль двойника в ночных клубах. У него есть номер в кабаре, где он поет хиты своей модели. У него появилась некоторая известность, но славы ему не видать. Он очень неловок. Призраки часто бывают такими, поэтому им и нужен проводник, заступник, который бы улаживал все детали, пока они не привыкнут к этому миру. В течение многих лет эту роль играл призрак Рекса Фейниса. Он был разводящим. «Ну ладно», — вздохнула Сара. «Вы меня предупредили, я буду очень осторожна. А теперь разрешите мне, наконец, уехать?» Миковский поднял руки ладонями вверх. «Хорошо», — улыбаясь, произнес он. «Хорошо, как хотите». Я знаю, что вы мне не поверили. Что ж, тем хуже. Но все же помните, Джастина вы тоже приняли за ненормального, и он мертв. Когда меня убьют, возможно, вы станете воспринимать нашу встречу немного по-другому. Оставьте мне ваш телефон, — сдалась Сара. Я подумаю и позвоню вам, как только для меня что-нибудь прояснится. Так пойдет? Антрополог проворчал что-то невразумительное и вынул из бумажника визитку со значком университета Беркли. Сара сунула ее в карман пиджака и села в машину. Пока она выезжала с парковки, Миковский наблюдал за ней с несчастным видом, как щенок, которого бросили на обочине дороги. «Бедняга», — подумала Сара, — «такой умный и, тем не менее, совершенно чокнутый». Антония пожала плечами. Сара только что в подробностях рассказала ей о своей встрече с антропологом, но подруга не высказала ни малейшего удивления. «Ненормальные притягивают ненормальных», — философски произнесла она. Я думаю, какое-то зерно в теории этого психа все же есть. Действительно, возможно, что Рекс Фейнис верил во все это. Вполне в духе шизофреников. У них часто возникает ощущение, что они обитают в чужом теле, что они просвечивают, как кинопленка. Они могут заявить тебе, что они мягкие, желатиновые, что их руки-ноги могут удлиняться, таять. Постоянно у них только уверенность в том, что их органы мертвы. Короче, что они на самом деле не человеческие существа. Это может быть определение тех самых двойников, о которых говорил твой Маковский. Рекс был психом, убежденным, что является чем-то вроде призрака, который подменил его истинное «я». Поэтому он и вел себя соответственно. То есть я хочу сказать, что действительно, возможно, будто он убил множество людей. Сумасшедший, который считает себя вампиром, может принести не меньше ущерба, чем настоящий вампир. Некоторые актеры не выносят, когда их вытесняет персонаж, которого они сыграли на экране. Эти мучения могут породить фантазии о двойнике из желатина. «Не так глупо», — признала Сара. «Это только подтверждает мою идею, что Рекс был преступником. Возможно, он хоронил жертв в фундаменте своего дома. И именно это кладбище Мэлоун, тот самый подрядчик,